бывший нотариус побледнел и поспешно отступил. «Нет-нет», — прошептал он, — «этому я не верю, даю тебе честное слово. Ты честный малый, и я повторял это Ландри на все лады». «Давно бы так», — сказал Жан Жиди, немного успокоившись. «Но надо сознаться», — продолжал Брисон, — «что твое отсутствие могло показаться странным. Это-то и заставило Ландри предполагать, что ты хочешь один устроить задуманное им дело». Жан Жиди пожал плечами. «Филин Катр — дурак», — сказал он. «Это дело физически невозможно устроить одному. Вы должны были подумать об этом». «Это правда». Но неудача ударила ему в голову. «Какое несчастье! Мы имели в перспективе такое прелестное дело, в особенности с герцогом де Латур-Вадье». Жан Жиди нахмурил брови. Слова бывшего нотариуса напомнили ему его разбитые надежды. «Это правда», — ответил он. «Ужасное несчастье». Вошедшие сторожа прервали разговор двух друзей, позвав их обедать. «Но мы оставим их и вернемся в отель герцога де Латур-Вадье». Было около 9 часов вечера. Герцог Жорж, пообедав вместе с сыном, с довольно озабоченным видом ушел к себе в рабочий кабинет. Там он сел у камина и позвонил. В комнату сразу же вошел лакей. «Фердинанд», — сказал сенатор, — «я жду одного человека. Он явится, вероятно, между 9 и 10 часами. Его имя Тефер. Скажите швейцару, чтобы его проводили ко мне сразу же, как только он придет». «Слушаю, герцог». «Где вечерние газеты?» «На письменном столе». «Хорошо». Лакей ушел. Герцог сел к письменному столу и стал читать газету, но вскоре бросил. Видно было, что его беспокоили мрачные мысли. Губы его слегка шевелились, произнося какие-то слова. «Ужасное прошлое! Проклятое прошлое!» — говорил себе сенатор. «Я, герцог де Латур-Вадье, стоящий так высоко по своему имени, богатству и влиянию, я должен постоянно бояться. Чего только я не дал, чтобы получить этот титул и состояние, которое так мало принесло мне счастья. Какой злой гений толкал меня к преступлению! Клодия! Клодия! Ты, демон с ангельским лицом, сделала из меня раба, воспользовалась моей слабостью, чтобы сделать из меня мошенника и убийцу. Клодия! Если я еще жив и свободен, то я обязан этим только случаю, или, лучше сказать, чуду». Помолчав немного, герцог продолжал размышлять. «В последнее время я почти забыл про Клодию. Я думал и надеялся, что она умерла, но несколько слов человека, которого я видел на кладбище Монпарнас, доказывают мне, что она жива и что какой-то мститель воспользуется ею против меня. Но чего хочет этот мститель? Что, если он не солгал и имеет доказательство преступления? Выдать меня правосудию? Это невозможно. Он не надеется на мое обвинение и желает только во что бы то ни стало восстановить доброе имя невиновного. Но это будет позором для меня, так как будет объявлено имя настоящих убийц, которых не может покарать закон, но которых осудит общественное мнение». Герцог снова замолчал, закрыв лицо руками. Потом продолжал уже вслух. «Нет, ужасная тайна снова должна вернуться во мрак. И горе тому, кто захотел бы извлечь ее на свет». Прежде чем продолжать рассказ драмы, которую мы описываем нашим читателям, мы считаем необходимым рассказать им главные события прошлого, на которые намекали Жан Жиди, Рауль Брисон, Рене Мулен, Анжела Леруа, мистрис Дик Торн и Жорж де Латур-Вадье. В 1835 году один старый холостяк, доктор Леруа, жил в Бренуа, где уже много лет был доктором. Он жил один со старой служанкой, вполне преданной ему и распоряжавшейся всем его хозяйством. Эту женщину звали Сюзон. У доктора был единственный родственник, племянник Поль Леруа, женатый, Отец двоих детей, очень искусный механик и изобретатель, мечтавший, как и все изобретатели, о славе и богатстве. В один ноябрьский вечер, когда доктор собирался сесть за стол, конюх из гостиницы «Белая лошадь», единственной гостиницы в Брюнуа, принес ему письмо без подписи. Вот что в нем было. Доктора Леруа просит, не теряя ни минуты, прийти в меблированный дом, принадлежащий вдове Ружо Плюмо. Доктора Леруа ожидают с нетерпением и примут с благодарностью, но его просят спешить, так как дело идет о жизни. Старый доктор через сезон знал про двух путешественниц, которые за два дня до этого наняли меблированную виллу вдовы Ружо Плюмо. Кто были эти путешественницы? Никто этого не знал. Но последние слова записки «дело идет о жизни» не позволяли доктору колебаться. Он должен был сейчас же идти по этому призыву. Несмотря на просьбы старой служанки, он надел свой еще мокрый плащ и под проливным дождем отправился в указанный дом. Служанка сразу же ввела его к полной женщине, и после первых приветствий мадам Амадис, так звали эту особу, потребовала, чтобы доктор честью поклялся, что никогда ни при каких обстоятельствах ничего не скажет о тех причинах, которые требовали его присутствия. Доктор, испуганный таким началом, отказался дать подобную клятву, не зная, в чем дело, и хотел уже уйти из виллы. Но так как его присутствие было необходимо, то новая жилица вдовы Ружо Плюмо должна была согласиться все объяснить. Флория Розалии Шошуа, дочери прачки и неизвестного отца, вдове Амадиса Парпальо, бывшего поставщика императорской армии, было около 35 лет. Она была богата и жила в прекрасном доме на улице Сен-Луи в Море. Она была в сущности добрая женщина, но далеко не отличалась умом и постоянно мечтала быть замешанной в какую-нибудь из интересных историй, которые так часто встречаются в книгах и так редки в действительной жизни. Но случай оказал ей большую услугу, и ее желание исполнилось. На втором этаже дома мадам Амадис жил некто Дерие, отставной полковник и кавалер ордена Почетного легиона. Дерие отказался от службы после падения человека, которому поклонялся как богу, и, естественно, принимал участие во всех бонапартистских заговорах, столь частых во Франции с 1815 года. У полковника была дочь, прелестная и добрая, как ангел. Воспитанная в Сен-Дени, она, получив образование, вернулась в родительский дом. Старый служака очень часто не бывал дома, и Эстер оставалась одна, сильно скучая. Дерие, не зная прошлого своей хозяйки дома, мадам Амадис, и не подозревая в ней более чем сомнительного поведения, которое было результатом жизни, которую вдова вела до свадьбы, во время замужества и после, видя в ней только женщину немного странную и с претензиями, но имеющую приличное положение и уже в летах, решился поручать ей свою дочь в то время, когда уходил на целые дни. У мадам Амадис был открытый дом, экипаж и ложа в опере. Однажды, не имея возможности самой ехать в театр, она предложила свою ложу полковнику, который согласился не столько для себя, сколько для дочери. В тот вечер в опере был молодой герцог Сигизмунд де Латур-Вадье. Он увидел Эстер, заметил ее и влюбился с первого взгляда. Он пожелал узнать, кто эта молодая девушка, и узнал. Но эта встреча и его любовь должны были быть началом ужасной драмы. Перу Франции не стоило никакого труда быть принятым у мадам Амадис, гордость которой была приятно польщена визитом такой важной особы. При ближайшем знакомстве с Эстер страсть герцога только увеличилась. Но к этой страсти не примешивалось ни малейшей дурной мысли. Он и не думал сделать мадемуазель Дерие своей любовницей. а хотел на ней жениться. К несчастью, вследствие некоторых предрассудков между молодыми людьми была почти непреодолимая пропасть. Сигизмунд сообщил своей матери, вдовствующей герцогине де Латур-Вадье, о своей любви к дочери полковника и желании жениться на ней. Герцогиня обожала сына и страстно желала видеть его женатым, поэтому сначала она была очень рада его признанию, но когда узнала фамилию девушки, то ее радость уступила место гневу. Этого союза, по ее мнению, не должно было быть. Жан Дерье, отец полковника, был адвокатом в парламенте и заседал в конвенте вместе с Робеспьером. Он подал голос за смерть Людовика XVI. Итак, Эстер, любившая герцога-роялиста, была внучкой царя-убийцы. Герцогиня ответила Сигизмунду, что подобный брак будет для него неизгладимым позором и что она предпочла бы его смерть. Герцог понял, что ему никогда не поколебать этой твердой решимости и хотел постараться вырвать из своего сердца любовь. Но результат подобной борьбы можно было предвидеть заранее. Сигизмунд должен был признать свое поражение, и, появившись у мадам Амадис и увидев Эстер, поклялся больше с ней не видеться. Мадам Амадис была очень рада покровительствовать этой романтической страсти и постоянно устраивала наедине для молодых людей свидания. Эстер была невинна, но она любила Сигизмунда. Сигизмунд был, конечно, честный человек, в полном значении этого слова. Он обожал Эстер. Однажды вечером бедная девушка бессознательно отдалась своему любовнику. Но Сигизмунд не принадлежал к числу людей, совесть которых легко мирится с дурными поступками и извиняет проступки, внушенные страстью. Он сказал себе, что совершил почти преступление, воспользовавшись невинностью 17-летней девушки, и твердо решил загладить этот проступок. «Дорогая моя», — сказал он, — «осушите ваши слезы. Клянусь моей честью, что вы будете герцогиней де Латур-Вадье». Прошло 3 месяца. Молодая девушка не напоминала Сигизмунду этого обещания, но однажды она сказала ему с печальной улыбкой: «Сдержите ваше слово, друг мой, дайте имя нашему ребенку». Сигизмунд не остался глух к этим словам своей возлюбленной. Он вторично бросился в ноги своей матери, но герцогиня вторично была непреклонна. Герцог хотел обойтись без благословения матери, но Эстер не соглашалась силой войти в семейство, которое не желало ее принять. Она стала скрывать свои слезы и страдала молча. Так прошло 1/2. Приближался роковой срок. Эстер могла скрывать свое положение от отца, только подвергая опасности свое здоровье. Мадам Амадис, поневоле посвященная в результаты минутного забвения, сначала сильно разволновалась, но в то же время желала во что бы то ни стало помешать полковнику узнать об ужасной тайне. Ей удалось добиться от полковника позволения взять с собой Эстер на несколько дней в деревню. Таким образом, она привезла ее в Брюноа, где вынуждена была все рассказать доктору Леруа. Последний, успокоенный относительно значения клятвы, которую от него требовали, честью поклялся хранить полное молчание и был проведен к Эстер, которая была очень слабой. Так как его присутствие не было необходимо, он вернулся домой, сказав, что явится по первому требованию. У молодого пэра Франции был младший брат, маркиз Жорж де Латур-Вадье, который не бывал в доме своей матери по причине плохого поведения. В 30 лет Жорж успел уже злоупотребить всеми удовольствиями. Управляемый любовницей по имени Клодия Варни, очень красивой, но развращенный до глубины души, он должен был исполнить ее невероятные требования и, истратив до последней копейки наследство отца, наделал много долгов и даже прибегал иногда к низким и бесчестным средствам. Но скоро и этих средств нельзя было найти. С минуты на минуту можно было ожидать, что он останется без гроша. И в весьма скором будущем ему угрожала нищета, так как многие честные торговцы, обманутые маркизом, собирались обвинить его в мошенничестве. На герцогиню-мать он не мог более рассчитывать, так как она, выведенная из себя его поведением, не хотела о нем слышать. При жизни она не захотела бы прийти к нему на помощь, а после смерти, по всей вероятности, должна была оставить все состояние старшему сыну. Клодии и Жоржу оставалась только надежда на смерть Сигизмунда, но герцог был в отцвете лет и отличался прекрасным здоровьем. Если бы он не женился, то какой-нибудь случай, несчастье на охоте, падение с лошади или удар шпагой на дуэли могли дать Жоржу титул герцога и миллионы. Понятно, почему Клодия наблюдала за всеми поступками молодого пэра Франции. Таким образом, она узнала про любовь Сигизмунда к мадмуазель Дерие, догадалась о ее беременности и следила за связью любовников до того дня, когда мадам Амадис привезла Эстер в Брюнуа, где рождение ребенка должно было навсегда уничтожить последнюю надежду Жоржа, так как герцог, несомненно, должен был признать этого ребенка и, может быть, женить бы и даже сделать его законным. Клодия сообщила Жоржу все, что происходило, и они вместе составили ужасный план, для исполнения которого приехали в Брюнуа и поселились в гостинице «Белая лошадь». В тот самый вечер, когда мадам Амадис потребовала к себе доктора, Клодия, переодетая мужчиной, следила за доктором до самого дома вдовы Ружо-Плюмо и затем до его собственного жилища. В ту минуту, когда он открыл дверь в сад, она решительно подошла к нему. Потребовала сейчас же говорить с ней, в чем доктор не мог ей отказать. Клодия, судя обо всех по себе, без всяких предисловий пошла к цели. «Доктор», — сказала она, — «я знаю, что вам со дня на день придется принимать ребенка. Женщина, которая разрешается, находится между жизнью и смертью, а жизнь ребенка висит на волоске. Если мать умрет и ребенок последует за нею, то вот это будет ваше». Говоря это, она положила на стол 10 билетов по 1000 франков. Старый доктор сразу не понял этого чудовищного предложения и спрашивал себя, не спит ли он. Но скоро удивление уступило место негодованию, и Леруа, вооружившись заржавленным пистолетом, выгнал из дома негодяя, считавшего его способным на убийство, и осмелившегося сказать ему это в лицо. После этого Клодия отправилась к Жоржу. Одна часть ее чудовищного плана не удалась, но она решила попробовать все. Теперь самое главное состояло в том, чтобы узнать, когда наступит время рода в Эстер. А так как об этом нельзя было узнать, не опасаясь прислуги мадам Амадис, потому что она привезла только одну вполне преданную горничную, то Клодия решила обойти это препятствие. «Мы не должны оставлять Брюнуа, пока у Эстер не родится ребенок», — сказала она Жоржу. «Так как мы не можем помешать ему жить, то, по крайней мере, можно будет узнать, кому он будет поручен». «Итак», — спросил Жорж, — «нам придется жить в этой несчастной гостинице?» «Нет. Завтра же утром ты наймешь в деревне какой-нибудь домик на 2 недели и заплатишь вперед, а затем отправишься в Париж, чтобы привезти мне женское платье. И сейчас же после твоего возвращения, то есть вечером, мы переедем в нанятый тобою дом». «Не можешь ли ты на такое короткое время довольствоваться твоим мужским костюмом?» «Конечно, могла бы, если бы мне не надо было никуда выходить». «Почему же это?» «Потому что я, очень вероятно, могу встретить доктора Леруа на улице в Брюнуа, и в особенности недалеко от дома Эстер, и если я буду одета мужчиной, он непременно узнает меня, чего надо во что бы то ни стало избежать». «Ты совершенно права». Ты знаешь, что я всегда права, дорогой Жорж, поэтому тебе не мешало бы навсегда отрешиться от споров. Всякий спор излишен, когда в конце концов приходится уступать. Действительно, Жорж постоянно подчинялся своей повелительнице, а если иногда спорил, то только для вида. Рано утром маркиз де Латур-Вадье вышел из гостиницы и отправился искать сдающийся в наймы дом. Через час он вернулся, сказав, что нашел маленький домишко рядом с садом виллы вдовы Ружо-Плюмо. В случае надобности, прибавил он, через забор легко перескочить. Он заплатил за дом за 2 недели вперед и принес ключи. «Отлично», — сказала Клодия. «Теперь поезжай в Париж». В ту минуту, когда Жорж хотел приказать оседлать свою лошадь, он увидел во дворе молодого кучера Фиакра, который запрягал 2 кляч. Этого кучера звали Пьер Лорио, и его Фиакр, носивший номер 13, привез накануне в Брюнуа мадам Амадис, Эстер Дерие и их горничную. Пьер Лорио возвращался в Париж без пассажиров, и Жорж дал ему 10 франков, чтобы он отвез его. Предложение было с радостью принято. Около 9 часов Клодия услышала из своей комнаты стук лошадиных копыт и, подойдя к окну, к большому удивлению узнала в приехавшем всаднике герцога Сигизмунда де Латур-Вадье. Молодой человек спросил дорогу на виллу Ружо-Плюмо и, не теряя ни минуты, отправился в указанном направлении. Клодия нахмурилась, так как положение, видимо, усложнялось. Правда, Сигизмунд оставил гостиницу, но он мог вернуться в одно время с братом Жоржем, присутствие которого в Брюнуа легко могло показаться ему подозрительным. Тогда, с наступлением вечера, Клодия вышла из дому навстречу своему любовнику. В 200 шагах от последних домов Брюнуа она остановилась, а в 8 часов вечера свет фонарей и стук колес дал ей знать о приближении экипажа. Когда он подъехал на 10 шагов, Клодия при свете фонарей узнала Жоржа. Стоило ей закричать, и кабриолет остановился. Маркиз, узнав голос своей любовницы, подошел к ней. Она в нескольких словах сообщила ему, что произошло. «Черт возьми! Что нам делать?» — прошептал Жорж. «Не надо ходить в гостиницу сегодня вечером. Нужно прямо отправиться в нанятый тобою дом». Жорж опять сел в экипаж вместе с Клодией и приказал кучеру везти их в нанятый им дом. По указанию Жоржа кучер остановился перед очень скромным на вид домом, вынул большую коробку с платьями и корзинку со съестными припасами и вином, получил условленную плату и, повернув лошадей, сейчас же отправился обратно в Париж. Жорж открыл дом, внес привезенные вещи и зажег свечку. Что касается Клодии, то она отправилась осматривать новое жилище, в котором рассчитывала провести несколько дней. Осмотрев нижний этаж, расположение которого ее мало интересовало, она поднялась по узкой и крутой лестнице на 2-й этаж. Поставив свечку на стол в одной из 2 спален, составлявших этот этаж, она подошла к окну, отодвинула коленкоровую занавеску и выглянула в него. Жорж сказал правду. Из окна был виден сад вдовы Ружо-Плюмо, и так как листья на деревьях уже опали, то дом было видно очень хорошо. 2 окна дома были ярко освещены лампой и горевшим в камине ярким огнем, и благодаря этому сквозь прозрачные занавески было видно почти все, что происходило в комнате. «Это место восхитительно», — сказала Клодия. «Но было бы еще лучше, если бы у меня был бинокль». «Вот он», — ответил Жорж. «Я специально привез его для тебя». «Ты подумал обо всем? Я очень рада».